Отец Браунинг и Тактонада. Доклад Браунинга об успехах Тактонада слушал, прохаживаясь между окном и шторой. Подозреваемый номер 745, начальник отдела зашептывания, забубенивания и травоприкладства Эхом Аглауш. Подозреваемый номер 746, сотрудник службы преждевременного оповещения Водс Докс. Подозреваемый номер 747. Штора шуршала и шевелилась. Браунинг говорил. Тактонада ходил. За окном вяло переругивались мусорные контейнеры. Ромбик и Квадратик сидели на краю нарисованного стола и смотрели перед собой. Автограф сосредоточенно изучал помятый конец росписи. Клонило в сон. На 1219-м подозреваемом, специалист отдела разработки гипнотизирующих скринсейверов Windows, министр вышел из транса. «Я в вас не ошибся, Браунинг», — сказал он, откидывая штору. «Кстати, вы учли в своих построениях, что преступник может применить не только кирпич, но и магию?» «Нет», — решительно ответил сыщик. «Это бы все усложнило, а дело и так непростое». «Разумно. Но дело не просто непростое. Дело просто ужас какое непростое. Даже и не знаю, как вы теперь выпутаетесь». Впрочем, кое-чем я вам помогу. Тактонада взял первую страничку списка подозреваемых и оторвал от нее нижнюю половину. Опустил обрывок и остальные 113 страниц в вечно голодный уничтожитель бумаги. Потом протянул верхнюю половину уцелевшей страницы Браунингу. Вот люди, которые в момент преступления будут находиться в этом кабинете. «Откуда?» – закричал Браунинг, впиваясь глазами в листочек. Тактонада бросил на стол вечерний перезвонинг, открытый на программе передач на завтра. 28 мая. 13:30. Ток-шоу. Массовая культура – просто зло или зло абсолютное? Это не шутка. Передачу именно с таким удивительным названием авторы увидели в программе канала «Культура» и не смогли себя сдержать. Авторская программа Зана Нудинга. 15:00. Круглый стол в кабинете премьер-министра. Профилактика преступности. Гениальная идея или очередная глупость. Ведущий – Бальба Рюкзачини. Участвуют премьер-министр Тетраль Квадрит, министры – Грег Аесли, Дик Гаттер, Брэд Пэтчер и Тактонад. 16:00. Скрытая камера. Издевательство над слабоволшебниками. Спорт или болезнь. Самые веселые шутки магов над муглами. Всем участникам передачи уже сообщили о предсказанном преступлении. Под строжайшим секретом, на условиях неразглашения, нераспространения, нерастрезвонивания. Тактонада усмехнулся. Короче, завтра будет во всех газетах. Браунинг поднял глаза на серого министра. «Простите, сэр, но теперь мне придется вписать в подозреваемые и вас». «Разумеется», — произнес Тактонада без всякого выражения. Только не забудьте вписать и себя. Министр зевнул. Да, чуть не забыл. Премьер-министр взял дело на особый контроль. Вам придается его личный представитель, которому вы будете немедленно докладывать о ходе расследования. Тактонада посмотрел на Браунинга, и тот прочел по его плотно сжатым губам, после того, как доложите мне. «Представителя зовут Рамуальд», — сказал министр и глянул в угол кабинета. Вот он. Только теперь Браунинг заметил круглого лохматого человечка, который тут же спрятал что-то у себя за спиной. «Так это...» — прогундел Рамуальд. «Если вам чаю, так он без сахара. А если кофе, так он кончился. Минералка вон есть». Браунинга нет, зато есть премьер-министр и Рамуальд. Рамуальд, в отличие от отца Браунинга, не был сыщиком высокого уровня. Он не был сыщиком низкого уровня. И вообще он не был сыщиком. Зато он был вторым человеком после премьер-министра. Хотя человеком он тоже не был. Так, стоп. А то мы совсем запутаемся. Попробуем сначала. Когда-то Рамуальд работал простым домовым у рядового мага Тетраля Квадрита. В то время каждый маг имел в подчинении персонального домового. В обязанности этих беззлобных, угнетенных существ входило подолгу спать, сплетничать о хозяине, воровать у него вещи и еду, жаловаться на тяжелую судьбину, мечтать о свободе и приносить почту с почты. Домовые безукоризненно выполняли все, кроме последней, самой непосильной обязанности. Еще они любили хвалиться, кто из хозяев больнее дерется. В действительности редко кто из магов хотя бы повышал голос на своего домовенка, но благодаря развитой системе оповещения в служивом народе ходили ужасные слухи о жестокости колдунов. Когда молодой домовой слышал степенные рассказы стариков, мой-то вчерась опять горючей смолой окатил, а после каленым железом прошелся, то от зависти начинал врать что-то совсем кошмарное. Постепенно в среде слуг крепло убеждение, что маги чем дальше, тем озверелее, и коли оно так дальше пойдет, то ну его лесом. Назревала типичная революционная ситуация. Верхи ничего не знали, низы ничего не делали. И назрело. А началось все как раз с Рамуальда. Однажды утром, когда он притащил своему хозяину утреннюю почту, то застал тетрали в ярости. «Ромка!» – прошипел маг. «Ты когда убирать за собой научишься?» «Ась!» — уточнил домовой, придерживая под жилеткой увесистую бандероль, которую он извлек из почты квадрита и теперь изнывал от желания поскорее ознакомиться с содержимым. Рассеянность слуги не ускользнула от внимания мага, который как раз репетировал гневную речь, посвященную преступлениям Мордевольта, и находился в возбужденном состоянии духа. «Рамуальд!» — возвысил голос тетраль. «Я с тобой разговариваю!» «Будет сделано!» Невпопад отрапортовал домовой, пытаясь понять, что это за штуковина такая упирается ему в ребро. «Уже сделано! Ты опять устроил попойку у меня в спальне!» Рамуальд закатил глаза. Он никогда не понимал чистоплюйства своего хозяина. «Дык ваш, бродь, эта сестренка моя из деревни приехала, переночевать попросилась!» «А это что?» Тетраль потряс перед носом домового здоровенным полосатым носком. Рамуальд поморщился. Носок был такого размера, что его гипотетическая сестренка могла поместиться в нем с головой. И тут же задохнулась бы, потому что хозяйка носка, троллиха Шамба, отличалась веселым нравом, но неаккуратностью. «Ой, какие мы нежные!» — проворчал он. «А за почтой самому сходить, так ноги отвалятся!» Домовой с чувством сплюнул и медленно направился к двери. Это стало последней каплей. «Вон!» — заорал тетраль. «Чтобы духу твоего! И гадость эту забирай!» С этими словами маг запустил в Рамуальда полосатым носком. «А раз так!» — вскричал домовой. «То я вообще уйду! Ноги моей здесь!» «Не будет!» — завершил квадрит. «Если появишься здесь хоть раз, ни ног, ни рук у тебя не будет!» «Потому что я их тебе пообрываю!» И будущий премьер обидным заклинанием коммерческим агентам вход 100 рублей выкинул бывшего слугу на улицу. «Ай!» — только и успел сказать Рамуальд, вылетая сквозь дверь. Приземлился он с угрожающим хрустом. «Я же еще не приходил!» — завопил он. «Рано мне руки-ноги ломать! Или что это я сломал?» Домовой извлек из-под себя изрядно помятую бандероль, из которой посыпались осколки, шестеренки и винтики. «Ну вот», — огорчился Рамуальд. «Такую хорошую вещь сломал, изверг, а я даже не понял, что это». И освобожденный от своих обязанностей домовой швырнул пакет в сточную канаву. А между тем в бандероле находилось послание Мордевольта, в котором тот объяснял принцип действия той самой трубы, просил прекратить бессмысленную травлю и предлагал самостоятельно испытать предложенный макет. Кто знает, как повернулось бы дело, если бы квадрит получил посылку. А ничего бы не изменилось. Штука в том, что тетраль построил политическую карьеру на борьбе с Мордевольтом. Как раз после той самой обличительной речи квадрита заметили и сделали лидером оппозиции. Неужели вы думаете, что политик может отказаться от премьерского кресла из-за какого-то изобретателя-неудачника? Кардинально изменив историю магического мира, Рамуальд поднял носок и задумался. С одной стороны, последнее слово осталось за ним. С другой, это было всего лишь «ай». Можно ли считать «ай» полновесным последним словом? Домовой почесал затылок. Хозяин часто называл Рамуальда всякими последними словами, но они всегда звучали красиво и веско. Доколе Рамуальд будет злоупотреблять нашим терпением. Рамуальд должен быть наказан. Или догоню, убью. Нет, решил бывший слуга будущего премьера. Так не пойдет. И пошел сам, размахивая носком, словно знаменем. Доколе! Кричал он. Свободу домовым! Конец кабале! Пускай сами носят свою почту! Привлеченные громкими словами «доколе» и «кабала» к знаменосцу начали присоединяться другие домовые. Они давно скучали по настоящей заварушке, поэтому подхватили клич Рамуальда. «И нече нас куском хлеба попрекать! А то что ж это получается, братцы? А я ему говорю, не брал я ваш бродь вашего прокисшего сыра! Пущай сами потаскают свои газетки!» Страсти накалялись. Если бы на месте Рамуальда очутился Сен Аисли, он бы живо сообразил, куда направить энергию угнетенных, хотя и достаточно упитанных домовых. Но Сен еще не родился, а Рамуальд только начинал политическую карьеру, поэтому критический момент был упущен. Сначала один из демонстрантов по имени Борис Фен затронул любимую тему – рукоприкладство хозяев. «А если она меня хоть пальцем тронет?» – начал он угрозу, но его перебил сосед Леонидас. «То на куски развалится!» Дружный смех поддержал Леонидаса. Все прекрасно знали, что хозяйка Борисфена, 2800-летняя старушка Клео, мухи не обидит, даже если захочет. Домовой, который болезненно переносил шутки по поводу немощи старушки, прорычал. «Развалится? А знаешь, как она меня вчера звезданула? А вот так!» И Борис Фен отпустил Леонидусу такую оплеуху, что тот кубарем покатился под ноги демонстрантам. Забаву тут же подхватили остальные. «А меня хозяин сегодня утром вот так отделал!» — кричали домовые. «А потом вот этак, а мог и вот так!» Рамуальд бросился разнимать товарищей по борьбе, но они уже превратились в товарищей по боксу, причем тайскому. «Не лезь, Рамуальд!» — орали дерущиеся. «Отвали, а то тебе отвалим!» Надо ли говорить, что развлечение удалось на славу? На следующий день собралась толпа раз в пять больше вчерашней. И снова была демонстрация, политические лозунги «Долой» и «Даешь», потрясание носками, а также апофеоз, большая финальная потасовка. Рамуальд метался и призывал к революционной сознательности, но домовые быстро поняли, что демонстрации и лозунги только воруют у них время, предназначенное для драки. Тем не менее, цели своей Рамуальд достиг. Через неделю в услужении у магов не осталось ни одного домового. Это устроило всех. В домах колдунов стало чисто и спокойно, к доставке почты приспособили тихих и воспитанных сов, а освобожденные слуги нашли новый, гораздо более интересный способ существования. Пособие по безработице, выдаваемое страдальцам, позволяло не только домовым не работать, но и магам экономить значительные средства, которые домовые раньше крали у хозяев. И только Рамуальд бродил потерянный, уговаривая собратьев проявить сознательность, направить свою энергию, ну и так далее. Он настолько всех утомил, что домовые, начиная свару, первым делом начинали вопить. «Рамуальд, не лезь! Рамуальд, это не твое дело!» Даже если первого освобожденного домового поблизости не наблюдалось. В один обычный день Рамуальд махнул рукой на широкие массы дерущихся и постучал в дверь, сквозь которую ему пришлось недавно вылететь. «Это», — сказал он Квадриту, — «я, барин, назад пришел. Извиняй за прошлый раз, погорячился». Момент оказался удачным. Речь Тетраля только что опубликовали и расхвалили во всех газетах. «Ладно», — смилостивился маг. «Но чтобы газеты носил без задержки». «Ну?» — согласился домовой. «И еще будешь у меня курьером». «Ну?» — с неохотой ответил Рамуальд. «И воровать не будешь». «Ну?» Квадрит хорошо понял интонацию Рамуальда, но прогнать раскаявшегося представителя магических меньшинств было бы неполиткорректно. Поскольку книга может попасть в руки детям, следует объяснить, что такое политкорректность. Это, как бы это получше. Ну, в общем, если вы скажете собаке, что она собака, это будет не политкорректно. Она может решить, что ее ругают, и обидеться. и тогда другие собаки не станут за вас голосовать. Вот. Политкорректно же сказать собаке, что она, ну, например, четвероногая некошачьего происхождения. Вот. Да. А этого политический деятель позволить себе не мог. Именно политкорректность позволила Рамуальду за несколько лет отвратительной службы вырасти от курьера до личного секретаря премьер-министра. Отец Браунинг и Рамуальд. Отец Браунинг никогда не напивался, но сегодня всерьез обдумывал эту возможность. Больше никаких идей по расследованию несовершенного преступления у него не имелось. Камеры колдовидения, о которых будут знать все фигуранты, делали злодеяние невозможным. И вместе с тем оно было неизбежным. Браунинг срочно нуждался в какой-нибудь свежей идее. Из профессиональной литературы он знал, что у великих сыщиков всегда были туповатые помощники, которые снабжали титанов мысли свежими идеями. Только сейчас Браунинг понял, как ему не хватает деятельного дурака Фантома Асса, который так раздражал святого отца прошлой осенью. Поэтому пастор поначалу обрадовался присутствию Рамуальда. «Может, — подумал Браунинг, — это судьба?» Но домовой оказался бесполезен, хотя и туповат. Зайдя в служебную келью святого отца, он окинул ее хищным взглядом и разочарованно спросил. «А чё, я у тебя не первый домовой в услужении?» «С чего это вы решили?» — удивился Браунинг. «Так ничего стоящего нету. Стены да топчан. Кстати, пойду-ка я посплю». «Не судьба», — понял сыщик. Тем не менее, идея найти помощника помогла отцу Браунингу. Она отвлекла его от обдумывания неразрешимой проблемы. «Кого же пригласить?» — соображал сыщик, обшаривая карманы в поисках чёток. «Сэна? Умный мальчик, старательный мальчик, перспективный мальчик, но мальчик. Сможет ли он карабкаться по стенам, как доктор Ватсон? Может быть, Клинч? У него хорошая профессиональная подготовка. Очень хорошая. Слишком хорошая. Майор – человек дела, а мне нужен человек слова. Рассудительный, хладнокровный, контролирующий себя. Мне нужен такой человек, как я». Браунинг замер. Сразу две идеи осенили его. Во-первых, он понял, где четки, повернулся к Рамуальду и хорошенько тряхнул его за плечи заклинанием «Шиворотус на выворотус». Четки вывалились у личного представителя премьер-министра из-за пазухи. «Эй!» – завопил домовой. «Чего трясешь? И не трожь бусики, это мое!» «Ваше?» – сузил глаза Браунинг. «Это не мое!» – тут же заявил Рамуальд. «Подбросили провокаторы. Требую понятых». Пастор подобрал четки и принялся обдумывать вторую озарившую его идею. «В министерстве есть отдел незаконного клонирования», — вспомнил он. «Раз существует незаконное клонирование, то должно быть и законное. А что может быть законнее, чем клонирование в интересах закона?» «Что-то невесело с тобой», — пожаловался Рамуальд, отчаявшись выковырять вериги из-под лавки. «Пойду я соседей пошукаю». «Кстати, и этот олух будет меня на «вы» называть», — подумал Браунинг и принялся ворожить. Отец Браунинг и отец Браунинг. Обход соседей привел Рамуальда в приподнятое состояние духа, хотя и измотал физически. И неудивительно. Общий вес влачимых домовым тюков, набитых под завязку соседской утварью, явно превышал его собственный. Для укрепления сил Рамуальд приспособил аптекарскую бутыль, из которой прихлебывал на ходу, все более воодушевляясь. Но когда секретарь премьер-министра ввалился в келью Браунинга, он понял, что медицинская настойка обладает неприятным побочным действием. Святой отец как будто двоился. Это бы еще ничего. От наливки Агдамелла люди начинали четвериться и даже пятиться. Но следователь двоился как-то неправильно, несинхронно. Одна копия сидела на топчине, а вторая стояла у окна. Копии с интересом разглядывали друг друга. «Нос длинноват», — вздохнул Браунинг. «В полном соответствии с оригиналом», — пожал плечами Браунинг. «И голос у меня достаточно», — Браунинг замялся. «Гнусавый», — пришел ему на помощь Браунинг. «А в целом ничего», — сказал Браунинг. «Реалистично», — сказал Браунинг. «И...» — сказал Рамуальд, роняя тюки на пол. Браунинги обернулись к домовому и хмыкнули. Личный секретарь премьер-министра закрыл глаза. Стало легче. Теперь казалось, что с ним говорит один человек, который бесшумно перепрыгивает от окна к топчину. «Как бы вы классифицировали данный случай, коллега?» — произнес невидимый прыгающий собеседник. «Типичное проникновение в чужое жилище с целью наживы. Причем совершенное без предварительного сговора». Браунинг стереофонически рассмеялся. «Мощная наливочка», — подумал Рамуальд. «Уже и в ушах двоится». «Почему вы так решили, коллега?» «Видите ли, коллега, предварительный сговор подразумевает определенный объект преступления. Злоумышленники заранее сговариваются, что и где они будут брать. А наш друг явно хватал все, что попадалось под руку. К тому же из разных квартир. Иначе говоря, в основном это рухлядь, которую просто не успели выбросить». «Это от бабушки осталось», — заявил домовой, которому стало обидно за его законную добычу. «Это наследство». «Похоже, ваша бабушка была не слишком разборчива в вещах. Но раз тут все понятно, коллега, давайте вернемся к серьезному делу». «Да, сейчас, минуточку. Мне чужого не надо, свое девать некуда». Тут с Рамуальдом случилось что-то странное. Он почувствовал? Нет, это невозможно. Он понял, что собирается немедленно вернуть все честно похищенное хозяевам. «Вы это чего? Вы это зачем? Вы это... руки, ноги, вы чего?» Но ни руки, подхватившие награбленное, ни ноги, понесшие домового к выходу, его не слушали. Оставшись наедине, браунинги посерьезнели. «Итак, очерчен достаточно небольшой круг подозреваемых, у которых определенно не будет алиби. Но как можно совершить преступление на виду у тысяч колдозрителей? Кроме того, учтите, теперь потенциальный преступник знает, что о его преступлении известно. Да, но раз преступление будет обязательно, то злодей от своего намерения не откажется». Дело спорилось. Браунинги в такт постукивали четками и резво продвигались вперед в расследовании. Что же тогда? Судебная ошибка? Вполне вероятно. Преступник собирается не только совершить злодеяние, но и свалить вину на кого-то другого. Но как это сделать в хорошо освещенном, просматриваемом и простреливаемом помещении? Никак. А это значит, что преступник погасит свет, совершит злодеяние и подбросит улику кому-то другому. Последнюю фразу сыщики произнесли хором и посмотрели друг на друга чуть ли не с умилением. «Очень хорошо, Браунинг», — сказал себе Браунинг. «И что мы собираемся по этому поводу сделать? Пронести в кабинет аварийный источник освещения? Вряд ли это сработает. Скорее всего, преступник не выключит свет, а напустит тьму. Да, на ее развеивание уйдет до 10 секунд. Вполне достаточно для того, чтобы ударить премьер-министра кирпичом и подбросить улику соседу. Ну что ж, теперь у нас есть место, время, способ, улика и 6 подозреваемых. Это старший Гаттер, а если и Пейджер? Квадрит, Таттанада и Бальба. Ах да, там же еще буду и я. То есть мы». Браунинги задумались. Включение следователя в список подозреваемых, как это рекомендовал Таттанада, на первый взгляд ничего не добавляло к картине преступления. Хотя... «А если 28 мая в 15:01 мы сами совершим какое-нибудь незначительное преступление? Какое, например?» «Например, устроим драку. Это ведь преступление?» «Ну, если в общественном месте, то суток на трое потянет». «Хм, согласен. Но тогда мы получаем...» «Преступление предсказано. Преступление совершено». Браунинги замолчали. Совершить упреждающее преступление выглядело обнадеживающе, но как-то непривлекательно. Устроить на виду у всего магического мира драку, потом объяснять, зачем это было нужно. И ведь даже если объяснишь, все равно все запомнят именно драку. Авторитет сыщика заранее мученически застрадал. Раздался грохот, и в келью ввалился совершенно опустошенный Рамуальд. Заклинание честности не подействовало только на почти пустую бутыль с аптекарской настойкой, в которую представитель премьер-министра вцепился мертвой хваткой. «Не помогает», — пожаловался он ближайшему Браунингу. «Это все от пьянства», — объяснил он Браунингу у окна и, сделав над собой нечеловеческое усилие, прильнул к горлышку. На этикетке бутылки ближайший Браунинг прочел. «Настойка аптекарская. От пьянства. Состав. Спирт. Ингредиенты». Сыщики переглянулись. «Уважаемый Рамуальд, а не собираетесь ли вы 28 мая с 15:00 до 16:00 заглянуть в кабинет премьера, барина?» «Да что там брать-то в кабинете энтом?» – простонал Рамуальд, изнемогающий от борьбы с наведенной порядочностью. «Да и как я теперь брать-то буду? Это все ты!» – наконец сообразил он, тыча обеими руками в обоих Браунингов. «Ах ты, зараза волшебная!» Дико скосив глаза к переносице, Рамуальд добился того, что два отца Браунинга более-менее слились в одного, и завопил. «Я тут не шутки шутковать пришел. Я это... дело... присматривать. Ход этого, как его... следование, во! Ну-ка, быра, докладай мне, как барин велел!» Припоминание мудреного задания барина окончательно вымотало Рамуальда. Глаза домового разошлись, и он со всей дури сел на пол. Сыщики снова раздвоились. «Да как же мы вам доложим?» — сказал Браунинг на топчине, начиная делать рукой какое-то замысловатое движение. «Вы ведь спите?» — согласился Браунинг у окна, завершая движение. «Вот проснетесь тогда». «Чего это я сплю?» — успел удивиться премьерский представитель, повалился на бок и захрапел. «Мне кажется, коллега, от идеи превентивного преступления придется отказаться». «Да, вы правы. Использовать даже такого представителя неэтично». «И не только неэтично. Кто даст гарантию, что устроенное нами преступление – то самое предсказанное?» Браунинги помолчали. Гарантии никто давать не собирался. «А если отменить круглый стол? Или перенести в другое помещение? А кабинет премьера заставить хорошо вооруженными ментодерами? Человек так 20. При ментодерах преступлений, как правило, не совершают. А как же неосторожное обращение с оружием?» Браунинг представил себе 20 хорошо вооруженных ментодеров, которых заперли в кабинете, приказав ничего не делать, и пригорюнился. Точнее, один Браунинг пригорюнился, а другой закручинился. «Зачем я пытаюсь сам себя обмануть?» спросил сыщик сам себя. «Преступление все равно произойдет. 100% — это 100%. Неизбежность». Где взял?» — сердито пробормотал во сне Рамуальд. «Лобзиком выпилил». Браунинги подняли головы. «Где взял? Где? И в самом деле, где взяли? Точнее, откуда взяли прорицатели эти 100%? Может, там же таится и разгадка?»